Глава 25. Аделарета спохватилась, что до свадьбы осталось меньше 2 недель, и ударилась в панику. «Что ты там говорила у нас с цветами? А с фотографиями? Господи, мне самой надо было во всем этом участвовать, да?» «Все уже устроено. Пока ты колесила по Италии в поисках пропавших родственников, я все организовала, не удержавшись, язвила Пьета». «Я невыносимая невеста, правда?» — хихикнула Аделарета. «Мне повезло, что у меня есть ты, иначе вся эта затея обернулась бы катастрофой». Они лежали рядышком на постели Пьеты, совсем как в старые добрые времена, когда были детьми. Иногда Пьете казалось, что иметь сестру — это настоящее проклятие. Подростками они, бывало, месяцами не разговаривали друг с другом, особенно когда случалось испортить одолженную одежду или крепко поругаться. Даже сейчас бывали времена, когда между ними пробегала кошка. Это случалось, когда Аделарета обвиняла ее в том, что она говорит одно, а подразумевает другое, или когда Пьета уставала от ее безалаберности, касавшейся всего, кроме еды. «Твоя свадьба все еще может обернуться катастрофой», — предупредила Пьета. «Ты так и не сказала мне, в чем состоит твой грандиозный план». «Как ты собираешься представить Изабеллу и ее сына на торжестве, не огорчив при этом папу?» «Ах, это...» Аделарета уютно свернулась калачиком, укрывшись пледом. «Они не пойдут на церемонию в церковь, только на банкет. К тому времени, когда она появится, папа уже пропустит пару бокалов шампанского и расчувствуется. Я думаю, все пройдет отлично». «А если нет?» «Ох, ради бога, прекрати волноваться. Лучше помоги мне подобрать макияж и прическу. Ты в этих вопросах специалист». Целый час Пьета так и сяк зачесывала наверх волосы сестры и подкрашивала ее. Чтобы не стряслось в день ее свадьбы, Аделарета должна выглядеть безупречно. «В нашей жизни грядут перемены», — с грустью констатировала Пьета, глядя на их отражение в зеркале над туалетным столиком. «Наша семья распадается». «Перемены не всегда к худшему», — напомнила ей Аделарета. «Я, правда, никогда не думала, что мама оставит этот дом. Хотела бы я знать, что случилось с ними в Италии, что они вернулись домой со всеми этими планами». «Я обязательно это выясню», — пообещала Пьета. «А теперь давай спустимся вниз и в последний раз примерим твое свадебное платье». Пьета тоже терялась в догадках относительно того, что произошло с родителями в Италии. Но она решила дождаться подходящего момента, когда отец будет играть с Эрнесто в карты. Маму она обнаружила на чердаке, где годами копился всякий хлам. Сидя около открытой коробки, Кэтрин просматривала старые фотографии. «Я пытаюсь что-нибудь выбросить. Мне бы надо с чего-то начать. Но пока у меня ничего не получается», — призналась она. «Я то и дело нахожу вещи, о существовании которых давно забыла. Я показывала тебе твою детскую фотографию с моей мамой у дома на Боллс-Понт-Роуд». «По-моему, нет». Пьета села с ней рядом и взяла в руки снимок. «Какая я была уродина, верно?» «А вот и неправда. Ты была красавица. И ты, и твоя сестра. Несмотря на то, что я не была вам хорошей матерью. Ты же страдала после родовой депрессии, мамочка», — мягко проговорила Пьета. «Но почему ты так и не обратилась к врачу, чтобы тебе назначили грамотное лечение?» «В те времена этого не делали. Я думаю, тогда еще не придумали название тому, что я переживала. Нашему поколению внушали, что надо просто держать себя в руках и не ходить по врачам. Все могло сложиться по-другому, если бы ты все-таки пошла к врачу. Но в конечном итоге все сложилось не так уж и плохо, верно?» В ее глазах заблестели слезы. «У меня две красивые и успешные дочки, хороший муж и грандиозные планы на будущее». «Ты уверена, что можешь все это оставить?» Пьета окинула взглядом пыльный чердак. «Неужели ты и в самом деле хочешь продать этот дом?» «Ну что ты...» «Конечно, нет. Лишиться этого дома будет для меня совсем непросто. Но, с другой стороны, оставлять его нецелесообразно с финансовой точки зрения, и я это прекрасно понимаю». «Но зачем? Зачем?» — не сдавалась Пьета. «Что заставило вас с папой принять это решение, пока вы были в Италии? Зачем уезжать, если вам и так хорошо?» Мать положила фотографию обратно в коробку. «Отчасти потому, что у отца случился этот приступ, и еще потому, что мы поняли. Большая часть жизни у нас уже позади. Поездка в Италию помогла нам это понять. Вы уехали на каких-то 10 дней и вдруг решили купить там дом? Что же произошло? Давай спустимся вниз, заварим чаю, и я тебе все расскажу», — пообещала мать. «Знаешь ли ты, что в Италии даже кофе пахнет по-другому?» Это было первое, что мы почувствовали, сойдя с трапа самолета. Бэппи сразу же выпил 2 чашки эспрессо с сахаром. Мне кажется, он немного побаивался ехать на родину. Он давно не бывал в Италии и понимал, что многое там изменилось. Хотя нельзя сказать, чтобы Рим стал другим. Улицы вокруг вокзала Термини по-прежнему такие же грязные и опасные. Из дверей многочисленных забегаловок на тротуары все так же валят толпы народу, и старинные здания выглядят точно так же. Конечно, народу теперь больше, чем в наши дни. Очередь желающих увидеть Сикстинскую капеллу, казалось, растянулась на мили, и чтобы пробраться к фонтану Треви, нам пришлось проталкиваться через толпу туристов. Это обстоятельство повергло Бэппи в мрачнейшее настроение. Нам обоим не терпелось как можно быстрее пойти на Пьяцца Навона, ведь именно там мы впервые встретились, именно там мы тем летом проводили большую часть времени. Было так странно снова по ней прогуливаться. Казалось, будто мы вернулись в молодость. «Больше 30 лет минуло с тех пор, как я в первый раз увидел тебя за столиком уличного кафе, а потом ты подошла и заговорила со мной», — вспоминал Бэппи, когда мы проходили мимо бесконечных рядов мольбертов, за которыми трудились уличные художники, рисуя портреты туристов или виды Древнего Рима. «Но первым же заговорил ты», — возразила я. «Нет, нет, ты просто забыла», — настаивал он. «Это вы, девчонки, горели желанием познакомиться с нами. Конечно, мы были бравые и симпатичные ребята и прогуливались у фонтана. Как вы могли устоять, а?» Даже бар «Анастасио» и по сей день стоит на своем месте. Вместо старых кабинок там поставили новые стулья и столики и водрузили на стойку современную кофейную машину. В глубине души я надеялась, что там за одним из угловых столиков будет сидеть и сам Анастасио. Старик с газетой в руках и стаканом пива. Но в баре не осталось и следа от прежнего владельца, а какая-то надменная девица за барной стойкой только пожала плечами, когда я назвала его имя. «Анастасио?» Сухопарый старичок приблизительно нашего возраста, сидя неподалеку, макал печенье в чашку с кофе-латте. «Он уже много лет назад отошел от дел и вернулся в Грецию. Я заработал достаточно денег, — сказал он, — и все, чего мне сейчас хочется, — это успеть насладиться ими, пока еще не слишком поздно». Он был очень добрый человек. «Я рада, что у него все так хорошо сложилось», — сказала я на своем изрядно запущенном итальянском. Старичок, прищурившись, глянул на меня и, как попугай, склонил голову набок. «Я вас знаю? Мы случайно раньше с вами не встречались?» «Я работала здесь 30 лет назад». Девица за стойкой осталась абсолютно равнодушной к моим воспоминаниям, но старичок радостно заулыбался. «Как же я помню, помню одну безумно хорошенькую белокурую англичанку! Все наши ребята по ней сохли. Но ведь это не вы, верно?» «Нет, это была моя подруга Одри». Мы заказали кофе и сели за столик. В какой-то момент прошлое приблизилось к нам и стало реальнее настоящего. В те давние годы в Риме мне порой бывало и грустно, и одиноко, но больше всего мне запомнилось ощущение, что у нас впереди необозримые возможности. Нам тогда казалось, будто все в наших руках. Бэппи будто прочитал мои мысли. «В конце концов, нам только 60, — сказал он. Жизнь на этом не заканчивается». «Знаю. Но я чувствую себя такой старой. Как это вышло, что годы пролетели так быстро, а мы и не заметили?» Долгое время ничего не менялось. Мы жили в одном и том же доме, работали на одном и том же месте. Думаю, именно потому нам и кажется, что годы промчались, как один день. Бэппи наблюдал за уличными сценками. Вот многочисленные фургончики пытаются проползти по узенькой улочке, загроможденной столиками и запруженной прохожими. Вот какая-то женщина, стоя на тротуаре, перекрикивается с кем-то с третьего этажа. Вот молодые парни проносятся мимо нас на новеньких скутерах. И уж, конечно, я не собирался покидать Италию так надолго. «Я чувствую себя здесь иностранцем, Катерина», — с грустью признался он. В тот вечер мы ужинали в ресторане отеля, где Бэппи когда-то работал. Зал по-прежнему выглядел помпезно, но изрядно потускнел по сравнению с тем, каким мы его запомнили. «Сегодня мы вообще не будем смотреть на цены», — объявил он, едва мы вошли. И хотя там не было никого, кто мог бы его узнать, я подозреваю, он испытывал удовольствие от того, что снова оказался здесь. Из-за Джанфранко ему пришлось уйти отсюда с позором, а теперь он возвратился с триумфом. Вполне естественно, местная стряпня не встретила его одобрения. В этой сальтимбокке не хватает шалфея, а мясо недостаточно нежное. «Подозреваю, что это вообще не телятина», — радостно сказал он, возя шницелем по тарелке. Сальтимбокка. Популярное во всем мире римское блюдо. Тонкий шницель из телятины с ломтиками прошутто и шалфеем. Каждый вечер мы ужинали в новом ресторане. И всякий раз Бэппи заказывал больше, чем мы могли осилить. Наваристые супы, щедро сдобренные каштанами и нутом, бычьи хвосты, тушеные в красном вине и розмарине, кальмаров, фаршированных маленькими креветками. За едой Бэппи делал заметки, чтобы передать их потом Аделорате. «Бэппи, немедленно прекрати», — сказала я, в конце концов, потеряв терпение. «Если ей понадобится вдохновение, она вполне сможет приехать сюда сама, а тебе надо отдохнуть. Позволь ей самой управляться в маленькой Италии». Он слегка обиделся. «Я всего лишь пытаюсь ей помочь». «Я знаю, но она больше не нуждается в твоей помощи». Мы ужинали в крошечной семейной таверне в районе Траставеры. Столиков 8, не больше. Бэппи задумчиво огляделся по сторонам. «Может, нам стоит подумать о том, чтобы открыть вот такую траторию? Будем писать мелом меню на черной доске. Я буду стряпать. Ты — обслуживать посетителей, как в старые добрые времена». Я рассмеялась. «Нет, Бэппи, нет. Но должен же я хоть чем-то заниматься», — едва ли не в отчаянии проговорил он. «Не сидеть же мне все время дома. Пенсия — это смерть. Я тысячу раз тебе это говорил». Но ты по-прежнему можешь работать в саду и играть в карты с Эрнесто. Ты даже можешь войти в комитет, который организует шествие на праздник Пресвятой Богородицы, Кармельскую святого Петра. Существует миллион различных способов убить время. Он надулся. Но я не хочу убивать время. На другой день он сказал мне, что Рим начинает действовать ему на нервы. «Сядем-ка мы на поезд и уедем на юг. А там найдем недорогое жилье на побережье», — заявил он, «а потом махнем на денек в Равенна. Поглядим, в каком состоянии мамин дом, если, конечно, он еще стоит». Мои воспоминания о Равенне были не самые радостные, и поначалу мне не хотелось туда возвращаться, но Беппи уже все решил. Он разговорился с консьержем, у двоюродного брата которого по счастливой случайности оказался знакомый, владевший домиком у моря в Марина ди Маратеа. Домик этот он иногда сдавал, пара телефонных звонков, и все было улажено. Мы влюбились в этот маленький беленький домик в ту же минуту, как его увидели. Он стоял у самого залива Поликастро, в тени рожковых деревьев. Спереди тянулась узенькая полоска каменистого пляжа, а позади на склоне зеленел небольшой садик. Внутри все было очень просто. Пол, выложенный керамической плиткой, древяная печурка на кухне, да выбеленные стены, увешанные ярко разрисованными декоративными блюдами. Первым делом Беппи стащил себе одежду и спустился по каменным ступенькам к морю. Он плескался, как ребенок, с головой уходя под волны, каждой клеточкой тела наслаждаясь пребыванием в соленой воде. «Это просто потрясающе, Катерина! Ты тоже иди купаться!» — вскрикивал он каждый раз, выныривая на поверхность. Но я качала головой. Мне было хорошо на камнях, в тени рожкового дерева, ронявшего на землю вокруг меня свои длинные черные стручки. В тот день мы вместе отправились за провизией. Помидоры черри, свежий базилик, бутылка альянико и головка чеснока. Альянико — столовое вино из красного винограда сорта Альянико, выращиваемого в Кампании на юге Италии. Беппи приготовил незамысловатое блюдо из овощей и пасты. Мы вынесли кухонный стол и стулья на пляж и сели ужинать прямо у моря. «Как прекрасна жизнь!» — заявил он, попивая вино и полной грудью вдыхая просоленный морской воздух. «Живя здесь, я бы с радостью бил баклуши». Мы решили отложить поездку в Равенна и следующие несколько дней предавались полному безделью. По утрам шли в поселок пить кофе со свежей выпечкой, а потом, пройдясь вместе по магазинам и купив лишь небольшую корзинку продуктов, возвращались домой, чтобы Беппи смог вдоволь поплавать в море и позагорать на камнях. Когда дневная жара спадала, мы отправлялись на небольшую прогулку, исследуя новые бухточки и тенистые аллеи, подолгу разглядывая сады у крестьянских домов и сравнивая их с нашим. «Как было бы хорошо проводить здесь каждое лето», — то и дело повторял Беппи. К моему удивлению, я согласилась с ним. «Если он может быть счастлив здесь, то и я тоже могу». «Давай вернемся сюда на пару недель на будущий год», — предложила я. «Может, Пьета и Адалората тоже сумеют ненадолго вырваться и составят нам компанию». «Им здесь понравится», — сказал он. «Да разве может быть иначе?» Я бы предпочла остаться у моря, но, к сожалению, поездки в Равенна было не избежать, а дальше откладывать ее не имело смысла. Дорога выглядела в точности такой, какой я ее запомнила. Она велась по горным склонам и порой ныряла в туннели. Беппи, сидя за рулем взятой на прокат машины, бронился в полголоса. «Черт их всех подери! Гоняют, как полоумные!» — беспрестанно сетовал он. «Ты и сам некогда так водил», — напомнила я ему, пытаясь не смотреть в сторону ущелья, по краю которого мы ехали. Равена ничуть не изменился. Его каменные домики с зелеными наглухо закрытыми ставнями цеплялись за горный склон, и стоило нам подъехать поближе, у нас создалось впечатление, что это место и по сей день столь же неприветливое и унылое. «Господи, как же здесь мрачно!» — пожаловалась я. «И как ты только тут рос!» Когда я был ребенком, здесь было не так уж и плохо. Каждый день меня поджидало какое-нибудь новое приключение. «Тебя и Джанфранко?» — спросила я. Он кивнул, но ничего не ответил. Мы оставили машину на площади и направились к его дому. К нашему великому удивлению, на свежевскопанном огороде росли овощи. Кто-то заново покрасил входную дверь в синий цвет и закатил камни на крышу, чтобы терракотовые черепичные плитки не сдувало зимними ветрами. «Здесь кто-то живет», — смущенно проговорил Бэппи. Окно было открыто, и он заглянул внутрь. «Бонжорно!» — окликнул он. «Здесь есть кто-нибудь?» В ответ мы услышали плач ребенка и женский голос, успокаивающий его. «Здравствуйте! Эй!» — еще раз крикнул Бэппи и стукнул в дверь. Нам отворила дверь молодая, очень красивая девушка. У нее были черные, как смоль, волосы, завивающиеся тугими колечками вокруг ее миловидного лица и огромные глаза цвета миндаля. Она вопросительно уставилась на нас. «Сеньора, могу я вам чем-нибудь помочь? Вы иностранцы?» «Нет, я из Равенна», — возмущенно ответил Бэппи. «О!» — девушка смутилась. «Я не узнала ваш выговор. Вы говорите, как человек не из наших краев». «Это мой дом», — Бэппи решительно поставил ногу на порог. «Что вы здесь делаете?» Однако девушку это нисколько не обескуражило. Она приоткрыла дверь чуть шире, чтобы мы могли видеть убогое убранство комнаты. «Это должно быть какая-то ошибка, сеньор. Это дом моей домовладелицы, сеньоры Изабеллы Мартинелли. Она живет в Риме». Бэппи от удивления так и ахнул. «Она что, сдала дом?» «Да, и берет очень недорого, потому что, как видите, это не бог весть что. Когда мы год назад сюда переехали, нам пришлось основательно здесь потрудиться. К счастью, мой муж мастер на все руки». «Изабелла сдала дом?» — озадаченно повторил Бэппи. Девушка забеспокоилась. «Сеньор, вам нехорошо? Может, лучше зайдете в дом и присядете, а я пока принесу вам водички». Вся краска разом сбежала с его лица. «Это очень любезно с вашей стороны», — быстро сказала я. Взяв Бэппи под локоть, я провела его в комнату. Она, как могла, незамысловато украсила убогое помещение. На окне веселенькие занавесочки, семейные фотографии, как некогда висели у матери Бэппи, на кухонном столе букетик диких цветов в стакане воды. «Изабелла Мартинелли, сестра моего мужа», — объяснила я девушке. «Много лет мы ее не видели и не бывали в Равенна. Мы не ожидали, что здесь кто-то живет». «Но ведь вы не станете требовать, чтобы мы съехали. У меня грудной ребенок». «Нет, нет, не беспокойтесь», — заверила я. «Никто не собирается этого требовать. У Изабеллы есть полное право сдать этот дом, кому ей заблагорассудится. Верно, Бэппи?» Он медленно кивнул. «Я полагаю, она нуждается в деньгах». Он немного помолчал, а затем нерешительно спросил у девушки: «Вы ее видели?» «Нет, мы обо всем договорились по телефону. Она сюда не приезжала». Я допила воду и мягко прикоснулась к его руке. «Нам пора. Здесь больше не на что смотреть. Давай вернемся на побережье». «Давай», — согласился он. Он уговорил меня пройти с ним по городу в последний раз, но наотрез отказался делиться воспоминаниями. Думаю, все они были связаны с Джанфранко, а он предпочитал не говорить о нем. Когда мы, наконец, вернулись к машине и тронулись в обратный путь, в Марина де Марате у меня с души свалился огромный камень. «Ни за что в жизни больше туда не вернусь», — сказала я. «А нам и не придется. Он вел машину быстрее, чем по дороге сюда. Если Изабелле нужен этот дом, пускай забирает его». Мы поспели на побережье как раз к закату. Вспомнив, что не успели купить поесть, мы медленно побрели вверх по улице к небольшой пиццерии. «Все вокруг отравлено, Джанфранко», — посетовал Беппи. «Лондон, Равенна, Рим. Куда бы я ни поехал, все напоминает мне о нем». «Но только не это место», — возразила я, когда мы сели за столик, и официант принес нам меню. «Здесь он никогда не бывал». «Ты права», — Бэппи, нахмурившись, глядел в меню. «Здесь он никогда не бывал». Следующий день прошел тихо. Бэппи дремал на солнцепеке, поджариваясь до черна, плавал в море и стряпал на нашей крохотной кухоньке. Как-то вечером мы сидели по своему обыкновению на камнях у берега, слушая рокот набегавших волн и наблюдая за тем, как закатное солнце медленно опускается за море. И вдруг Беппи сказал: «Я принял решение». «Какое решение?» «Мы купим этот домик и будем проводить здесь лето. А Долората пусть сама хозяйничает в маленькой Италии. Я больше не стану вмешиваться». «Теперь, поворачивая всякий раз за угол, я перестану бояться, что наткнусь на Джанфранко. Здесь я смогу забыть о нем, забыть об этой глупой вражде и просто наслаждаться жизнью и моей женой». Он улыбнулся, и я снова увидела, как сверкнули его крепкие белоснежные зубы, которые до сих пор могли без труда разгрызть орех. Я уже собиралась поспорить, но остановилась и немного подумала. Возможно, он прав. Я не могла отрицать, что эти последние несколько дней у моря мы были счастливы, как никогда. «Это, может, и хорошо на неделю-две, но на целое лето ты уверен, что не заскучаешь?» «Может, и заскучаю», — согласился он. «Но кто нам мешает оставить за собой небольшую квартиру в Лондоне, чтобы мы смогли вернуться туда, когда захотим?» «Откуда ты вообще знаешь, что этот дом продается?» Я не сомневалась. «Если хорошенько поискать, обязательно найдется какое-нибудь препятствие». «Вчера, пока ты рассматривала сувениры, я разговорился с хозяином винной лавочки. Судя по его словам, владелец, скорее всего, нам не откажет. По крайней мере, попробовать стоит». Ни он, ни я ни словом не обмолвились о нашем доме в Лондоне, который служил мне убежищем все эти годы. Я подозревала, что в план Беппи входила его продажа, но мне пока об этом и думать не хотелось. Когда солнце зашло, мы вернулись в дом. Днем стояла жара, но теперь воздух сделался прохладным, чувствовалось приближение осени. Беппи зажег печурку, и мы устроились около нее, наблюдая, как за стеклянной дверцей танцуют языки пламени. Вот тогда-то я и решила, что если такой станет наша будущая жизнь, возможно, я и смогу навсегда распрощаться с прошлым.